Дрызги крови. Глава 28. «Гребаные уроды!» Роберта Стил втянула воздух и с силой выдохнула. «Сколько времени?» Логан оттянул рукав халата и посмотрел. «Почти половина седьмого. Утро понедельника начиналось скверно. Они здесь уже 3 часа, а солнце еще даже не показалось». Инспектор застонала. «Похоже, денек будет чертовски длинным». Она отступила в сторону, чтобы пропустить техника с пластиковым пакетом в руках. «Что это такое, черт возьми?» «Все из морозильника», — сказал техник, поднимая пакет, чтобы ей было видно. Стил быстро перечислила. Горошек, кукуруза, рыбные палочки. Потом вытащила что-то твердое и коричневое, плотно завернутое в пленку, и сунула под нос Логану. «Ну, на что это похоже? Гуляш, мясная запеканка или карри?» «Может быть, фарш?» Стил швырнула кусок назад в пакет и, как фокусник, достала что-то розово-красное. «Ай-яй-яй, это уже интереснее. Человеческие останки?» Логан пожал плечами. Ему это напоминало обычное мясо. «Иди, иди», — сказала она парню, который держал пакет. «Не стой здесь, иди и проверь». «Слушаюсь, мэм», — ответил парень. Но Логан слышал, как он пробормотал под нос «глупая старая корова». Стил порылась в карманах. «Плохое у меня предчувствие насчет этого лаз. Что-то жжет, как цистит». Инспектор прошла в гостиную и принялась наблюдать за полицейскими, бродившими по комнатам с пинцетами и порошком для снятия отпечатков. «Единственное, что останавливает прессу от приставаний к нам, так это тот факт, что все знают, виноват Вайзман». Она переступила с ноги на ногу. «Он ведь виноват, не правда ли?» Фолс говорит, 20 лет назад они считали, что у Вайзмана есть подельник. Может, теперь он начал работать самостоятельно? Стил нахмурилась. «А я полагала, вы соучастника уже поймали. Как там его звали? Его Деверя или Шурина?» «Ну да», — Логан откашлялся. «Может, это был и не он». «Ты думаешь?» Инспектор повернулась на каблуках и затопала по лестнице. Логан поднялся вслед за ней. В хозяйской спальне она прежде всего открыла окно и закурила. Снаружи двое полицейских копались в кустах и под навесом. В сумеречном свете трава блестела от росы. «Блюдочные задницы!» Стил стряхнула серый пепел в холодное утро. «И как мне разобраться в этом деле?» «В половине 12-го пресс-конференция, вы...» «Нет, только подумать, эти уроды годы возились, и чем все закончилось?» «Ты знаешь, что мне пришлось позвонить сегодня в 3:30 утра начальнику полиции и сказать, что в этом деле мы обосрались? Потому что Вайзман вовсе не мясник, мне очень жаль, старина!» Чувствовала себя, как мать Тереза в борделе. Логан дал ей возможность постонать в волю, а сам тем временем рылся в комоде. В одном ящике носки, в другом трусы, еще в одном всякая ерунда, которую собирают обычно мужики, носовые платки, игральные карты, закладки для книг, маленькая заводная монахиня, которая должна была ходить, но теперь могла делать только непристойные движения. Рядом с лампой у кровати стояла фотография. Том и Хейзел Стефен, последние жертвы мясника. Они были сфотографированы на какой-то вечеринке. Он в костюме и галстуке. Она едва не выпадала из нарядного платья с большим декольте. Пара выглядела счастливой. «Нет, ну почему, черт возьми, эти обормоты не довели дело до конца 20 лет назад? С чего это вдруг я попала в виноватые?» Стил села на край двуспальной кровати и опустила плечи. «И еще этот маленький уродец Алек таскается за мной, как хвост. Куда бы я ни пошла, он тут как тут со своей долбанной камерой. Посрать не могу, чтобы BBC не записала». Она уронила на ковер цвета овсяной каши с дюйм пепла и растерла его голубым бахилом. «Еще пара таких дней, и я закончу так же, как Инж». Стил легла на спину, закрыв руками лицо. Но сигарета все еще торчала изо рта, дым колечками поднимался к потолку. «Ладно, валяй еще раз». Логан поставил фотографию на место. «А надо?» «Да». «Ладно. Ближайшая соседка позвонила по номеру 999 в час 15 и пожаловалась, что лает собака Стефанов. Затем она позвонила в 2. Она сообщила, что уже собиралась пойти к Стефанам и сказать, что она о них думает, когда случайно выглянула в окно и увидела, что какой-то тип в фартуке мясника и маске Маргарет Тэтчер грузит в багажник пластиковые мешки. В багажник машины Стефанов. Стил молчала, и Логан подумал, уж не заснула ли она, но тут раздалось «И?» «И ничего?» «Как он сюда попал?» «Он уехал на машине Стефанов, но как он сюда добрался?» «Если бы эта сволочь ехала на автобусе номер 15 в своем окровавленном фартуке и маске, кто-нибудь обязательно заметил бы, так ведь?» «Я поручу проверить номерные знаки всех машин, припаркованных в пределах, скажем, 3 улиц, да?» 4. Стил вынула окурок и закашлялась. «Хотя пользы от этого не будет никакой, уверена. Объяви на всякий случай машину Стефанов в розыск». «Уже объявил». Логан обошел кровать с другой стороны. На тумбочке Хейзел рядом с будильником лежала стопка женских романов и брошюр по похудению. «Ну хорошо», — Стил поднялась с кровати и потянулась. «Покомандуй тут 5 минут, я в сортир». Логан выдвинул нижний ящик. Цветные носки и колготки. Средний ящик — трусики и панталоны большого размера. Верхний ящик — лифчики, очки для чтения и рекламный буклет Ассоциации блюстителей веса. Он взял буклет и полистал, разглядывая несчастных до и счастливых после. Как там Ренни сказал, выходит, Вайзман предпочитает пухленьких. Логан выудил мобильный, позвонил в участок и попросил, чтобы выяснили, посещала ли ассоциацию Хитер Инглис. Посещала. А как насчет Валери Лейт? Небольшая пауза, кликанье клавиатуры. «Понятия не имею. Я могу соединить вас со справочным отделом». Еще пауза, какие-то звуки, затем... «Алло! В смысле, сержант Макрей?» Логан повторил вопрос. «Не думаю, но вы ведь можете спросить у мужа». «Если бы. Он попал под программу защиты свидетелей. Вы знаете, как у них. Сами законы устанавливают. Вот когда им что-то нужно, тогда мы ведь одна команда, разве не так? Вот что я скажу». «Хорошо, как насчет ее расписания? Есть хоть какие-нибудь данные, что она ходила на собрание?» «А? Да нет, никто из ее друзей ничего такого не говорил, и в дневнике ничего такого нет». «Вы не могли бы связаться с сотрудниками программы защиты свидетелей и попросить их разрешения?» «Вообще-то да, но вы там губу не раскатываете». В спальню вошел Алек, видеокамера болтается в одной руке, и присел на подоконник. «Не обижайся, но по телеку все это будет выглядеть паршиво. Где ее величество злючка?» Пописать пошла. «Они внизу закончили?» «Еще одно место преступления. Везде кровь и ничего больше. Если и дальше так будет продолжаться, половину этого гребаного фильма составят кадры, где люди в белых халатах что-то ищут. Прости, если наше расследование нагоняет на тебя тоску, Алек». Оператор пожал плечами. «Ты тут ни при чем, но нам нужно...» «Ох, ради всего святого!» В дверях появилась Стил и уставилась на ковер цвета овсянки. По центру шла цепочка кровавых следов, заканчивавшаяся у ног оператора. «Алек!» «Упс, в кухне от этого некуда было деваться. А теперь это по всему гребаному дому!» «Простите, ты хоть представляешь...» Логан остановил ее. Вроде бы зацепка нашлась. Хитер Инглис и Хейзел Стефен ходили к блюстителям веса. «А Валери Лейт?» «Пока сказать не могу, жду, когда договорятся с парнями из программы защиты свидетелей». «Ну да, к тому времени мы уже все выйдем на пенсию по старости. Если она ходила к блюстителям, то на месте преступления должны быть какие-то следы. Обезжиренные продукты, анкеты для членов ассоциации, брюки до и брюки после, ну что-нибудь в этом роде». Стил расстегнула свой халат. «Нам придется основательно пошуровать, ребятки». «Главное, главное не паниковать». Крик новичка доносился до нее с той стороны решетки, где умер Данкан, где сильнее всего была тьма. «Слышите меня? Надо сохранять спокойствие». По крайней мере, он перестал кричать. Хитро взяла еще один эскалоп из фольги и откусила. Очень вкусно. «Он у нас немного нытик, не правда ли?» «Оставь его в покое, он просто испугался». Хитр слышала, как новичок возится в темноте, хватается за прутья решетки. «С кем вы разговариваете? Почему вы не скажете мне, с кем вы разговариваете? Что происходит? Что...» Она остановила накатывающую волну паники. «Я разговариваю со своим мужем». «А он...» «Привет. Почему...» «Он не будет с вами разговаривать, потому что он умер». «О, мой бог, меня заперли сумасшедший!» Хитр кивнула, хотя мужчина не мог ее видеть. «Это верно, я сошла с ума». Последовала долгая пауза. Затем новичок спросил. «Как вас зовут?» Хитр прожевала, проглотила и ответила. «Вы Хитр Инглис? Хитр Инглис? Я о вас слышал! О, Господи!» Он начал плакать. «О, Господи, мать твою! Тогда это был... он, верно, мясник?» «О, кто такой?» «Я его не видел. Я был на заднем дворе и... О, Боже, Хейзел! Что случилось с Хейзел? Где она? Где моя жена Хейзел?» Он снова закричал. «Хейзел!» «Но это уже начинает надоедать». Данкан плюхнулся на матрас и принюхался к пакету из фольги, который держала Хитр. «Пахнет здорово. Хочешь?» «Хейзел!» «Не могу, ведь я мертвый, забыла». «Хейзел!» Крики сменились рыданиями. «Хейзел!» Хитр стало его жалко. «Вы есть не хотите, мистер новичок? Хотите что-нибудь съесть?» Она поднесла один из эскалопов к решетке. «Очень вкусно». «Хейзел!» «Вам надо беречь силы». «Хитр, не думаю, что тебе стоит так привыкать к этому парню». Рыдания некоторое время продолжались, но вскоре мистер новичок согласился выпить воды и съесть эскалоп. Она слышала, как он принюхивается, затем хрустит корочкой и бормочет. «Что это?» Потом жует. «Телятина, я так думаю, или свинина. В темноте не разберешь. Может быть, новичок уже давился. Его рвало. Что с вами?» «А, боже милостивый!» Мокрый хлюпающий звук. Его снова вырвало на металлический пол. Затхлый воздух наполнила вонь, от которой выворачивало наизнанку. «Но не настолько же плохо». Он снова рыдал. «Это человечина! О, Господи, разве вы не понимаете? Во всех газетах писали, что мясник убивает людей и разрубает их на куски, как мясо. Мы едим людей!» Данкан кивнул. «Знаешь, а ведь он прав». Хитр почувствовала приступ тошноты. «Но я это ем уже 100 лет. У тебя не было выбора, так ведь, ты же понимаешь? Или это, или умереть с голода». Хитр смотрела на Данкана и вспоминала, что мясник с ним делал. «Это был ты? Все время это был ты?» Он кивнул. «Ох, Данкан!» Ее мертвый муж улыбнулся. «Эй, по крайней мере, я был вкусным», — он показал на пакет. «Не дай пропасть этому зазря». «Но ведь это человечина!» «Это просто мясо. Солнышко, в конечном счете, это все только мясо». Хитр взяла еще один кусок из пакета. «Не могу». «Можешь». Данкан оказался прав.